Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит».